«Татьяна, тебе нужен Паша. Паша Тюрняков. Я ему уже звонила с самого утра, он готов с тобой встретиться. А также пообщаешься с его матушкой», — вещала Ирина и, стоя у плиты, варила для нас кофе в турке. Разбудил меня будильник, чтобы я не дрыхла до полудня, как я это обычно делаю дома. Уже в 8 часов я была на ногах, и спросонья не сразу поняла, о чем вообще вещает мне хозяйка дома. Если честно, я вообще не поняла поначалу, где я нахожусь и почему этот противный сигнал будильника на айфоне трещит у меня над ухом. А когда поняла, тут же усилием воли заставила себя подняться и пойти в туалетную комнату. Для сельских жителей вставать ни свет ни заря, видимо, обычное дело, даже в выходные и отпускные дни. Поэтому хозяйка дома уже давно, как я поняла, была на ногах. По крайней мере, выглядела она бодро, была причесана и весьма активна. Завидев меня, провозгласила «доброе утро» и отправилась варить кофе. Ленка же еще дрыхла на своем диване, отвернувшись лицом к стене и укутавшись в одеяло, словно куколка гусеницы. «Что за Паша?» — резонно спросила я, начиная потихоньку просыпаться. «Пашка мой коллега, тоже работает в нашей школе, только он учитель русского и литературы», — пояснила Ирина, помешивая длинной ложкой кофе в турке. «Я почему о нем вспомнила? Буквально пару недель назад мы с ним вместе шли домой из школы. Около магазина я снова увидела ту самую женщину, ну, эту, которую убили вчера, Лидию Петрову. Не удержалась тогда от комментария и сказала, что, мол, странная особа какая-то, словно не в себе. На что Паша мне ответил, что эта самая тетя Лида действительно весьма странная. Оказывается, много лет назад она потеряла свою маленькую дочку. Та весной во время паводка пошла гулять к озеру, оступилась, провалилась и утонула. Нашли ее потом через несколько дней. Вот бедная мать с того момента и стала другой, словно рехнулась на почве такого горя. А чем дальше, тем хуже. Люди, знавшие ее, снисходительно к ней относились, с пониманием, но потом стали сторониться. Говорят, невыносимая она стала, порой не совсем адекватная. Я помню, Пашка мне тогда рассказал, что она ночью со свечкой по улице ходит, и вроде как кто-то видел, что она в потемках шла со стороны кладбища. Понимаешь, к чему я клоню? Ирина, наконец, сняла турку с плиты и начала разливать ароматный напиток по чашкам. «Понимаю», — пробурчала я, осознав, что окончательно проснулась. А запах свежесваренного любимого кофе полностью вернул меня в действительность. «А откуда твой коллега Паша это знает? Он был знаком с этой тетей Лидой?» «Вот я к этому и веду», — Ирина поставила чашки на стол. Матушка Паши была хорошо знакома с этой женщиной, вроде как дружили с юности, но потом перестали. Представляешь, я все это с самого утра вспомнила, как только проснулась. Вот что значит свежая голова с утра, не то что вчера. Мозги закипали от всего происходящего. Так вот, я уже позвонила Паше. Сказала, что у нас в поселке детектив, которому надо с ним поговорить. Он очень заинтересовался и сказал, что ждет тебя с нетерпением. Правильно я все сделала? Ирина, ты молодец, все сделала правильно. Я обязательно встречусь с этим Павлом. А кофе у тебя великолепный. Я сделала глоток обжигающего ароматного напитка и зажмурилась от удовольствия. «Кушай сырники и бери бутерброды с колбаской». Хозяйка указала мне на румяные сырники и бутерброды, размещенные на больших тарелках. «Ты уже успела сырников нажарить?» — удивленно спросила я. «Делов-то!» — махнула она рукой. «Это я еще не рано встала. Позволила себе лишних пару часов поспать. Когда у тебя муж и ребенок, это привычное дело — проснуться рано утром и идти готовить завтрак для всей семьи». Через некоторое время я обратилась к ней с вопросом. «Ирина, расскажи, как мне найти вашего участкового?» «Ивана Сергеевича? У меня даже нет его номера телефона, у мужа был. Но я знаю, где он живет. Также ты можешь его застать в здании нашей местной администрации. Сельсовет, как раньше говорили. Это двухэтажное небольшое здание из белого кирпича, сразу за магазином. А если точнее, между нашим главным магазином и церковью. Там у него кабинет, и он часто там зависает. Но бывает, в город отлучается по служебным делам. Татьяна, если хочешь, я составлю тебе компанию, все покажу и расскажу». «Спасибо. Думаю, участкового я найду сама, и с него я начну, пожалуй, в первую очередь. А вот с вашим сельским учителем Павлом я пообщаюсь позже, и ты мне покажешь, как его найти». «Договорились». После завтрака, не тратя время, я собралась и вышла из дома. Ирина мне подробно объяснила, как дойти до центра и также по какому адресу проживал участковый Иван Сергеевич Полозов, на тот случай, если не застану его в рабочем кабинете. В крайнем случае, в здании сельской администрации я всегда могу узнать номер его мобильного и связаться с ним для встречи. Когда я выходила из дома, моя распрекрасная подруга Ленка еще спала. Ну, пусть отдыхает. Все-таки у человека мини-отпуск. Каникулы.